Глава 7. Владислав Громов. Вернувшись порталом во дворец, Селена повела меня совсем в другое крыло огромного здания. В глаза бросилось просто огромное количество военных, снующих во все стороны. Остановившись перед огромными деревянными дверями, Селена критически оглядела себя, мазнула взглядом по мне, и охрана, что стояла по бокам дверей, широко раскрыла их. В большом помещении было уже довольно много народа. Кто-то сидел в удобных креслах с индивидуальными столиками, кто-то прогуливался по залу, общаясь с людьми, но чем бы присутствующие ни занимались, их объединяло одно. У всех на лицах читалась тревога. Паша уже был тут и беседовал с группой магов, что окружили его плотным кольцом. Увидев нас, он стремительным шагом подошел ко мне и, увидев мое мрачное лицо, тяжело вздохнул и спросил: «Все настолько плохо?» «Еще хуже», — ответил я. «Нет у нас даже недели. 2 дня максимум». Отсчет пошел на часы и минуты. Пожиратели копят силу, после чего последует удар по ослабевшему барьеру. И тогда их уже ничего не остановит. «И что ты предлагаешь?» «Мне нужна святая и проклятая вещь, чтобы освободить друзей. Их, похоже, захватили пожиратели и качают из них силу. Если не поторопимся, они завершат задуманное, и тогда точно всему хана». «Что? Из-за ангела и демона, пришедших из твоего мира, может такое произойти? Ты забыл или, возможно, я тебе не сказал? Это не простые ангел и демон. Они оба приближенные к верхушке власти у себя в мире. Ангел Уриэль — глашатай Михаила, совсем чуточку не дотягивающий до ранга архангела. Демон Леонард — герцог ада, приближенный Люцифера. Силы в них немерено. Тем более, как я понял, пожиратели каким-то образом смогли лишить их сознания и исключить возможность рассеивания их эфира. Выкачав из них все, они создадут артефакт на основе демонической и ангельской сущности, и он будет способен и барьер уничтожить, и пожирателей усилить. Ненадолго, но нам и этого хватит, так что медлить нельзя. Найдите мне требуемое, и я отправлюсь за ними». «Святые и проклятые!» Пашка на миг задумался, а потом, схватив меня за руку, потащил группе людей в церковных одеждах. «Вот, знакомься, митрополит Филарет, главный по церковным тайнам». «Ваше Величество!» — поклонился степенно мужик в рясе. «Нам нужна проклятая и святая вещь из ваших загашников», — нетерпящим возражения тоном заявил Паша. «И срочно!» «Но зачем?» Брови у митрополита удивленно вскинулись. «Позвольте мне, Ваше Величество», — поклонился я и, получив одобрительный кивок, продолжил. «Как вы отнесетесь к известию, что на земле появился ангел из небесного воинства, и ему срочно необходима помощь?» «Я с уверенностью скажу, что это будет богоугодное дело», — ответил Филарет. «А если я добавлю, что вместе с ним появился и демон, герцог ада, приближенный Люцифера?» «Естественно, его необходимо уничтожить», — зажглись фанатичным блеском его глаза. «Ну и последняя, самая важная новость. Для того, чтобы остановить пожирателей, мне необходимо освободить их обоих с помощью святой и проклятой вещи». «Тогда я отвечу, что это полный бред», — усмехнулся мужик. Я же, не обращая внимания на его плохо скрываемый скепсис, продолжал. «Более того, они являются близкими друзьями и действуют сообща, с полного одобрения архангела Михаила и Люцифера, заключивших соответствующий договор со мной». «Тогда я скажу», — митрополит замялся, — «что мне надо выпить, потому что иначе я в это поверить не смогу». «И тем не менее, это все абсолютная правда», — ответил я. «И эти вещи мне нужны срочно. Отсчет начался, и если мы не успеем, то никакой жизни на этой земле не останется». «Ваше Величество», — обратился озадаченный священник Паши, — «вы ему верите? Это очень опасные реликвии, вручать их в руки абы кого не следует». «Я ему верю», — твердо сказал Павел. «Я тоже», — непререкаемым тоном заявила незаметно подошедшая к нам Селена. «Ну что ж, если у него такая поддержка, то кто я такой, чтобы возражать?» Качая головой, произнес Филарет. «В течение часа все будет доставлено». И поклонившись, он быстрым шагом вышел из зала, на ходу доставая телефон и кому-то звоня. «Слушай, Паш», — тихо сказал я ему, — «ты помнишь фильм «Властелин колец»? Там в конце, когда Фродо приперся с кольцом на гору, люди выманили войско орков, чтобы он мог спокойно его уничтожить. Надо и тут попробовать провернуть тот же финт. Только как согласовать наши действия, я не знаю. И самое главное, в тот момент, когда я уничтожу этот артефакт, демоны будут дезориентированы. Произойдет резкий упадок их сил. Это как в абсолютной тьме резко зажечь яркий свет. На короткое время они потеряют связь с реальностью. Долго такое состояние не продлится, максимум минут 20, но если в этот момент ударить всей мощью, то мы сметем их». «Понял тебя», — кивнул он. «Ща все решим, тем более народ уже собрался». Убедившись, что все на своих местах, Паша поднялся на трибуну и, оглядев всех пристальным взглядом, начал речь. «Господа, в недобрый час собрались мы с вами, и, к сожалению, именно нам выпал жребий решать. Умереть нашему миру или существовать дальше. Другие страны нам не помогут, попросту не успеют. Но это уже и не столь важно. На протяжении многих веков Россия всегда полагалась только на свои силы, не раз вставая на защиту как своих территорий, так и земель наших союзников. И вот сейчас именно нам предстоит встать на защиту уже целого мира. К сожалению, наши прогнозы о запасе времени на принятие решений не оправдались. У нас осталось всего 2 дня. Решительно взмахнув рукой, отметая резко поднявшийся гул, он настойчиво повторил. 2 дня, за которые нам предстоит не только отразить атаку врага, но и уничтожить артефакт пожирателей. Впервые за долгое время у нас появился шанс совершить это. Но не все так просто. Чтобы наша команда смогла к нему подобраться, мы должны оттянуть силы пожирателей на себя, и для этого нам придется убрать барьер. «Невозможно! Нас уничтожат! Это верная смерть!» Крики, поднявшиеся в зале, заглушили голос Паши, но ему было наплевать. «Молчать!» – неожиданно заорал Гонтус, перебивая поднявшийся гам. «Благодарю!» – Паша кивнул Гонтусу и продолжил. «У нас нет выбора. Так или иначе, но барьер будет уничтожен. И лучше это сделаем мы в тот момент, когда нам будет удобно, чем его прорвут пожиратели. Синхронизировав наши действия, мы можем нанести разрушительный удар по противнику, а после установить барьер на порталы, через которые они проникают в наш мир. Если удар будет резкий, то противопоставить ему они ничего не смогут. Главное действовать быстро, стремясь очистить как можно больше пространства от этой заразы. Теперь вопрос к магам. Нам известно, что рядом с пожирателями механические устройства связи бесполезны, да и магические работают с перебоями. Нам нужен одноразовый артефакт, сигнал которого сможет пробиться через земли, ими захваченные, невзирая на магический фон. Есть у нас что-либо подобное? «Да, Ваше Величество, артефакт вызова, который настраивается на другой такой же. Связанные друг с другом, они способны принимать сигнал, игнорируя любые возмущения эфира». «Прекрасно», — кивнул Паша. «Немедленно предоставьте 3 пары таких, на случай каких-либо сбоев. Александр», — обратился он к Гонтусу, — «прошу вас все проверить, чтобы не возникло непредвиденных накладок. На этом все, господа. Властью, данной мне Богом и людьми, объявляю красную тревогу». Дверь в зал распахнулась. 3 магов внесли небольшую коробку, в которой лежал красный крупный кристалл. Положив на него руку, Паша влил в него эфир, отчего он засветился. «Что за красная тревога?» – спросил я шепотом у Селены. «Она объявляется, когда Земле грозит уничтожение». Также шепотом ответила мне она. «Такие кристаллы есть у каждого правителя. Император послал сейчас им всем сигнал, что барьер может пасть. Теперь по всему его периметру, в тех местах, где можно открыть портал, из всех государств начинают приходить маги и воины. В течение буквально нескольких часов войска всего мира будут приведены в боевую готовность. Также во время красной тревоги запрещены все конфликты. Нарушителей ждет немедленная расправа со стороны объединенных сил». Тем временем Павел завершил свою речь. «Все войска перевести в боевую готовность. По сигналу артефакта будем атаковать. И да поможет нам Бог. Все свободны». Народ с шумом стал покидать помещение. По периодическим колыханиям эфира я понял, что повсюду начали открываться порталы. Бюрократии сейчас было не место. Приказы были розданы и обсуждению не подлежали. «Селена, проводи Влада в мой кабинет. Пусть отдохнет полчаса, пока все требуемое доставят. После мы еще раз пробежимся по плану и приступим к его исполнению». Раскланявшись, мы с ней прошли в кабинет Паши, который находился совсем рядом. Зайдя внутрь, я притянул ее и стал жадно целовать, чувствуя, как тело охватило дрожь желания. Она, прижавшись ко мне, уже совсем было запустила мне в штаны руки, как вдруг опомнившись, резко освободилась от моих объятий и, тяжело дыша, села в кресло. «Не время, Влад, пожалуйста!» Она с мольбой посмотрела на меня. «Я безумно тебя хочу, но сейчас нам необходимо тебя подготовить». И, увидев мое разочарованное лицо, улыбнулась. «Я обещаю тебе, когда ты вернешься, мы убежим ото всех на неделю. Будем предоставлены сами себе, только ты и я». «До этого еще дожить надо», — буркнул я. «А шансы хоть и есть, но минимальные». «Не смей так говорить», — вскочила она с заплывшим от гнева лицом. «Ты справишься, я в тебя верю, мы все в тебя верим. А если и погибнем, то хотя бы будем знать, что для победы было сделано все возможное. И, кстати, у меня для тебя есть подарок». Она тихонько сказала что-то в телефон, и в открывшуюся дверь вошел человек, держа в руках большой сверток. Положив его на стол, он также молча удалился. «Разверни и одевайся», — с довольной улыбкой сказала Селена. Я распаковал сверток и обнаружил комплект одежды, сшитый из приятной на ощупь кожи и украшенной замысловатыми рунами. Там же находился меч в ножнах, причем выкован он был из незнакомого мне металла. Уж слишком легким показался. «Это броня наших теней леса, элитных разведчиков-эльфов. Она скрывает как запахи тела, так и эфира. Являясь сама по себе сильным защитным артефактом, она, как и меч, способна защитить тебя и от пожирателей, и от любых воздействий на сознание. Она проецируется в реальном мире и в нереальности, носи ее не снимая. И даст лес, она тебе поможет вернуться ко мне живым вместе с твоими друзьями. Экземпляров этой брони очень мало осталось, и я с трудом достала его для себя. А теперь вот отдаю тебе. Она сама подгонится под твой рост и размер, так что переодевайся. Я даже подглядывать не буду, хотя не уверена, что удержусь». «А как же ты?» – запротестовал я. «Тебе нужней, переодевайся. У нас не так много времени. Ты подумал, что тебе еще надо в дорогу?» «Бутылку самого крепкого пойла, что у вас есть». Улыбнулся я, быстро раздеваясь. «Сделаем», — кивнула она, не сводя с меня горящего взгляда. «Все, я больше не могу», — жарко прошептала она и накинулась на меня, впившись в губы. Моя рука уже совсем было начала гулять по ее телу, как громкий стук в дверь прервал весь настрой. «Да что ж такое-то?» — застонал я. «Не дают уже с девушкой уединиться». Отпрыгнув от меня, Селена стала быстро приводить себя в порядок, а я натянул броню. К удивлению, действительно, нигде не терла и не жала. Я, в принципе, ее на теле не чувствовал. Я отметил для себя, что позже непременно нужно будет разобраться, как она работает. «Войдите!» — крикнула Селена, и в комнату вошли Паша, Гонтус и Филарет. «Не помешал?» — нашел в себе силы улыбнуться Паша. «По глазам вижу, что помешал». «Ну, прости, друг, ты сам сказал, что надо торопиться». «Вот», — протянул он мне две небольшие коробки. «В одной находится перо, что, по преданию, выпало из крыла ангела во время Армагеддона много тысяч лет назад. В другой — коготь демона, что нашли при раскопках древнего зиккурата. Цене этих вещей у нас нет, они настоящие». Протянув к ним нити эфира, я почувствовал родство эманаций этих предметов с тем, что чувствовал от Уриэля и Леонардо. «Отлично!» – обрадованно сказал я. «Что с артефактами?» «Вот». Гонтус протянул мне три небольших кристалла, висящих на разных цепочках. «Надень на шею и спрячь под одеждой. Когда будешь готов, направь на любой из них эфир. это будет сигналом к нашей атаке. Войска уже стягиваются к барьеру. Мы готовы, будем ждать твоего сигнала. Присядем на дорожку», — сказал Паша, пристально глядя на меня. Посидев минуту в полной тишине, он встал и обнял меня. «С Богом, Влад, мы надеемся на тебя. Если все получится, я даже не знаю, как смогу наградить тебя». «Об этом после», — отмахнулся я. «Сначала дело, а потом тело», — и подмигнул зардевшейся Селене. «Поехали». Провожать меня пошла вся компания, причем Филарет как-то странно поглядывал на меня. Но думать об этом ни желания, ни времени не было. Спрятав по пути доставленную мне бутыль с чем-то крепким и пару бутербродов в небольшой рюкзак, что совершенно не стеснял движений, мы шагнули в портал и оказались в уже знакомом военном городке, где нас встречал сам Балконский. Не слушая его охов и ахов, я пожал руку всем присутствующим и, крепко поцеловав Селену, попрыгал, проверив, что ничего не дребезжит и не мешает. «Готов», — сказал я. «Возвращайся быстрей, мы будем ждать», — с надеждой произнес Паша. Селена украдкой вытерла слезу и ободряюще мне улыбнулась, не в силах сказать и слова. «Все, держитесь, твари, и я иду», — прошипел я, чувствуя адреналин, что стал поступать в кровь, и, призвав воздух и накинув скрыт, понесся к барьеру. Предусмотрительно надетые очки на случай, если щит спадет, не мешали обзору, и я набрал поистине огромную скорость. Минуя барьер, я опасался, что из-за возросшей силы пожиратели смогут меня заметить, но обошлось. Сразу отогнал от себя мысль жахнуть по ним чем-нибудь убойным, хотя руки чесались. Нет, только вперед. В голове сложился точный маршрут, куда необходимо было лететь. По моим прикидкам, артефакт находился на территории бывшей Канады. Барьер же размещался на территории Франции, половина которой давно была захвачена пожирателями. К счастью, большинство населения успело эвакуироваться, и потери среди людей были не очень большими. Вообще, с приходом пожирателей карта мира претерпела существенные изменения, но думать об этом пока не хотелось. Скорость я развил поистине аховую. Если бы не щит, то встречный поток воздуха просто порезал бы меня на лоскуты. Пролетая над пожирателями, я поражался размером захваченной территории. В какой-то момент меня даже кольнуло предательское сомнение. А сможем мы вообще победить? Все-таки их были миллионы, если не миллиарды. До самого горизонта тянулось их войско, и не было ему ни конца, ни края. Выбрав нужное направление, я по привычке выпустил эфирный щуп на землю, метров на 10 вниз и вперед, и решил подремать, потому что отдых мне в ближайшее время не светит. Помня, что предстоит лететь над водой, я дал себе команду проснуться, когда буду над ней. Прикинул на глаз, что скорость у меня километров 700 в час, значит, лететь мне придется часов 8-9. Я создал себе облако и задремал. Проснулся я как от толчка и, продрав глаза, увидел, что я благополучно проспал все путешествие. Сверившись с внутренним компасом, понял, что почти достиг нужного места. Снизив скорость, я опустился пониже, пытаясь рассмотреть, что происходит внизу. Вокруг простирались руины, между которыми ходили люди, пожиратели и еще какие-то твари, напоминающие просто черные кляксы, постоянно меняющие форму. Выпустив чуть эфира, я быстро понял, что это не люди, а оболочки, захваченные демонами. Словно почувствовав мое внимание, они внезапно занервничали, стали поднимать голову к небу, стараясь что-то рассмотреть. Ускорившись, я рванул вперед от греха подальше. Еще не хватало завалить миссию в самом начале. Пролетев еще километров 20, я заметил разлом, вокруг которого кишели пожиратели. Посмотрев на него взглядом Нави, я увидел огромный жгут, уходящий из него в небо. Периодически по нему как будто пробегали судороги, и аура, что витала вокруг него, вызывала тошноту. Поняв, что добрался до нужного места, я усилил еще больше щиты и тихо скользнул вниз, стараясь не потревожить охрану. Спускался я минут 5, постоянно лавируя между переходами. Вонь пожирателей становилась просто невыносимой. При этом я начал испытывать приступы ярости. Дико хотелось жахнуть огнем и утопить тут все в пламени. На остатках воли, едва не сходя с ума, я приблизился к огромной пещере. Вход в нее был разрисован непонятными знаками. Вокруг никого не было. Подозревая ловушку, но в то же время понимая, что цель моего путешествия находится именно здесь, я опустился на землю и вошел в пещеру. Быстро миновав явно рукотворный проход, я оказался в огромном искусственном гроте, посреди которого на постаменте лежал большой черный камень. Именно от него поднималась тонкая нить, переходящая в жгут, виденный мной ранее. Демон и ангел обнаружились тут же. Лежащие без сознания, опутанные сетью из неизвестного металла, они выглядели очень плохо. Будто постарели, что ли. Между ними стоял еще один небольшой постамент, на котором находился такой же камень, как и в центре, только поменьше. И нити от него уходили в тела Уриэля и Леонардо. Осторожно приблизившись, я достал меч, собираясь уже перерезать эфир, как вдруг раздался громкий хлопок, и скрыт меня спал. Со всех концов пещеры стали появляться пожиратели в людских оболочках. Один из них с довольной рожей выступил чуть вперед и, уставившись на меня немигающим взглядом, повел рукой. Вокруг меня возникла такая же сеть, что опутывала друзей, и мысленно прикинув, что я не могу ее порвать сразу же, как захочу, решил послушать, что мне скажет этот урод. «Мы ждали тебя, молодой бог из другого мира», — глумливо усмехаясь, проговорил он. «Ты не представляешь, как нам нужен. Теперь мы точно сможем завершить великую трансформу. Миры сольются, и праматерь заберет ей принадлежащее. Предвестник не зря тебя отправил к нам. Осталось дело за малым — выкачать твою силу. Я бы мог сказать, что это будет не больно, но тогда я бы соврал. Это будет именно больно. А с чего вы решили, уроды, что у вас все получится?» — поинтересовался я, начиная потихоньку разгонять эфир. «Потому что мы все о тебе знаем из памяти этих существ». Он кивнул на ангела и демона. «Ты слаб, ты на нашей территории. Пришло твое время умирать». «Все верно», — ответил я, сжимая эфир еще сильней. «Я слаб, но только по сравнению с другими богами». И в тот же миг сеть там не лопнула, а во все стороны полетели плети чистой энергии. Я прекрасно помнил, что стихийная магия на пожирателей практически не действует, когда они на пике силы. Достав меч, я принялся крутиться, как волчок, кромсая всех, кто под него попадется. О, этот меч был поистине чудом. То увеличиваясь, то уменьшаясь в размере, он, казалось, жил своей жизнью. Каждый взмах обрывал чью-то жизнь, каждое движение несло смерть. «Мне надо пробиться к сладкой парочке, иначе меня просто задавят массой», — подумал я, видя, как в зал стали нескончаемым потоком врываться пожиратели. Зачерпнув эфир из источника, я щедро выпустил его наружу, преобразовав его в яркий свет и при этом крепко зажмурив глаза. Услышав вой полной боли, я кинулся к лежащим демону и ангелу, работая мечом как заведенный. Сильные плетения я не использовал, справедливо опасаясь их задеть. Резко приблизившись к ним, я со всей силы рубанул по артефакту, что выкачивал из них силы. Удерживавшая их сеть лопнула с пронзительным звоном, и я только и успел кинуть в каждого по вещи, что дала мне церковь. И тут же оказался погребен под пожирателями, что вгрызлись в мой щит, уничтожая его быстрее, чем я мог его восстановить. Звук лопнувшего щита совпал с грохотом, что раздался в комнате. Пожирателей, повисших на мне, смело как листья. И, обернувшись, я увидел страшного в своей ярости Уриэля и разгневанного Леонардо. Приняв боевую ипостась, они превратились в машины смерти, что уничтожало все на своем пути. Отвлекшись, я дернулся от боли, когда в тело, пробив кольчугу, вонзились когти крупного пожирателя, а другая тварь уже вцепилась мне в лицо. «А, суки!» Едва не теряя сознание от боли, заорал я. Резким ударом отбрасываю от себя тварь, вырывая из себя его когти с мясом. Стащив с лица пожирателя, я разорвал его эфиром. Даже сквозь шум битвы, услышав крик боли и стерев с лица кровь, огляделся. Ангел с демоном успешно сдерживали пожирателей, поток которых не иссякал. Внимание противника переключилось на Уриэля и Леонардо. И я, воспользовавшись этим, сжал покрепче меч и кинулся к постаменту. Влив в него максимальное количество эфира, превратив его в таран, и я со всей силы ударил по артефакту. Тот приподнялся вверх, окрасившись в тревожный красный цвет, внезапно сильно засветился и с оглушительным грохотом лопнул. В тот же миг в пещере поднялась настоящая эфирная буря, что стала кромсать всех без разбору. Кинувшись к демону с ангелом, я создал большой щит, который окутал нас, и направил эфир в кристаллы связи, надеясь, что сигнал пройдет. «Влад!» С огромным облегчением выдохнул Леонард, крепко сжимая меня в объятиях. «Ты пришел за нами! Я знал! Я чувствовал!» Уриэль ободряюще мне улыбнулся, внимательно следя за бурей, что бушевало вокруг. «Еще ничего не закончилось», — устало сказал я. «Битва началась, и да помогут людям боги, а я сделал все, что мог». И в этот момент сознание покинуло меня, и я погрузился во тьму.